На нижней полке, закутавшись в сеть гамак для сбора энергии, спал Драко, мой новый телохранитель, пока я в синхронизации. По центру на одном уровне висели штурмовые винтовки, айсберг из комплекса дженериков и пистолет-пулемет, отобранный у людей Лейна и уже кучу раз доказавший свою полезность. Под ними, четырехствольной ферлинкой двустволка, та самая неубивайка с гравировкой в виде автографа Самсона, трофей с первой поездки в шахту Северкрафта. В третьем ряду крепилось условно одноручное и холодное оружие. Два ручных гранатомета, Флоберга, Фиви-7 с лазером, Тазер, тоже с шахты Северкрафта, УЗИ в память о картеле, тесак-топорик из Даркрона и скайкрафтовая саперная лопатка, изъятая у лицитатора. Под всем этим делом на крышке сейфа стояла стойка с самурайскими клинками и горстка сюрикенов. Все, добытые там же. На полке справа лежали дротики и стояли баночки с ядом из моей, так называемой, археологической вылазки. На второй полке, бокс с запасом пирамидок, а ниже все было заставлено пауэрбанками и пачками патронов разных типов и видов. Плюс айсберг на полу, я пару раз пытался управлять им без риджа, но пока в этом не преуспел. В самом сейфе пока было пусто, лишь остатки скайкрафта и мастер-схемы, в основном повторки, плюс найденные в логове тюремной охраны, слишком специфические, активирую, когда следующие тюрьмы пойдем исследовать, и одна для защитника, которую я хотел подарить Роберту. Из оружия в комнате еще был джампер, который я держал под рукояткой кресла, и в столе валялась телескопическая дубинка. Вроде бы ничего не забыл, либо что-то еще не распаковано. Я окинул взглядом все нажитое, решая взять ли что-нибудь с собой или обойтись только навыками. Выбрал Флоберг, а то приличные люди в мерзлоту без гранатомета-то и не ходят. А второй взял для Меты, хотя мы ее уже вооружили из снаряжения заслона. Она выбрала штатную для ксаам штурмовую винтовку и цимастер Ацер, описание которой гласило, что айсмастер продолжил многовековые традиции бушмастера и особенно развил идею адаптивной боевой винтовки, как раз Ацер, адаптивец амбат-рифли, для эффективного использования в мерзлоте. На мой взгляд, тот же айсберг только в профиль, даже патроны из Даркрона подходили. Добро пожаловать в центр управления Буревестника. Челап на страже. На парковке возле Пумы мы встретились уже в дроидах. Страйкер преобразился, будто бы потолстев. Я заметил новую динамическую броню, прикрывающую самые уязвимые места. Накладки на предплечьях и нечто похожее на наколенники и на локотники. На мой заинтересованный взгляд Мета провела небольшую демонстрацию, из предплечий выскочила по лезвию, считай, аналог моего клинка, а на локтях и коленях появились короткие, но острые шипы. Загрузились и поехали, а к полудню уже добрались до первых ангаров поселения Фростлоу, тех самых, что поставили здесь во время стройки завода. Два десятка разбросанных по снежной долине времянок для дроидов, мерзлый остов транспортника на въезде и покосившаяся табличка с названием городка в виде стрелки, указывающей на запад. Под витиевато выведенной надписью Фростлоу были указаны точные координаты жилого модуля. По той информации, что была в сети, здесь проживали всего 15 человек, занимались перепродажей различной химии, включая фарму, которая доставалась им по бросовым ценам, в качестве компенсации за несостоявшееся переселение. «Тоска тут жить», – неожиданно произнесла Мета, которая за всю дорогу не сказала ни слова и лишь отвечала на мои вопросы. С ней было сложно не согласиться. Искорка передала изображение местности. Жилой модуль был построен у подножия невысокого холма и представлял из себя железный одноэтажный купол круглой формы. Краска на нем уже давно облупилась, так что постройка была ржаво-синего цвета. Ближайшие времянки находились в километрах в трех от купола, как и здание недостроенного завода, чернеющее в низине. Все вагончики, которые я проверил, были закрыты. Заглянул в окно одного из них, сваленный на пол строительный мусор и разобранные широкие модули, составленные к стене. Похожие панели стояли и в следующей времянке. Возможно, местные приторговывали не только химией, но и оставшимися материалами. «Сразу на завод, или пообщаемся с местными», — уточнила Мета. «Давай сразу туда». При наличии искорки и ведьмачьего чутья я не видел необходимости в данных от местной разведки. Все, что им было известно, мы уже прочитали в обращении. Ночи, для того чтобы увидеть загадочное свечение, тоже решили не ждать. Мы приехали на условный вызов спустя 4 дня после его отправки. Что-то уже могло и измениться. Я отошел от времянки, сел обратно за руль и поехал к заводу, объезжая оставшиеся вагончики и рытвины на участке пути, который когда-то, наверное, можно было назвать дорогой. Было видно, что здесь уже никто не ездил много месяцев, если не лет. Пума то и дело буксовала в ледяных сугробах. На каких-то участках образовались глубокие расщелины. В одну такую дыру наполовину сползла старая времянка, по корпусу которой шла глубокая трещина. Если вагончики на окраине еще используют, то эти уже точно под списание, сказал я, останавливаясь у ледяного пригорка, дальше не проедем. Что-то мне подсказывает, что Чемицал технологи за ними вряд ли уже вернутся. Мета вылезла из машины и, как только я заглушил мотор, накинула на транспортник масксеть. Я свистнул хомяку, и мы полезли вперед, выискивая проход к недостроенному ограждению. Вскоре и так почти непролазную дорогу нам перегородила охранная вышка. Упала ли она после очередного землетрясения, или ее не успели поставить, а только выгрузили на строительной площадке, было неизвестно. С того края, где должны были располагаться датчики и камеры, свисали обледенелые провода. Железные балки конструкции давно облупились и тоже покрылись льдом. «Здесь еще блок от ворот», — сказала Мета, указывая на торчащий из сугроба кусок бетона. «Та часть ограждения, которую успели возвести, чернела поодаль. Сквозь лед разглядел граффити на стене. Нет химикатом. Сохраним природу мерзлоты. Надо же, как далеко забрались экоактивисты. Обычно они устраивали акции в Вавилоне, поближе к журналистам, блогерам и к общественности, призывали к закрытию производств, остановке шахты, к полному запрету на охоты на монстров. Уже даже нашлись и те среди них, которые выступали за фоггеров, так как считали, что они имели больше прав жить на этой земле. При этом мне почему-то казалось, что они не докручивали ситуацию до конца, ну то есть не представляли, как самолично вручат какому-нибудь туманному свое тело. Мы пробрались мимо остатков стены к единственному построенному корпусу. Здание было целым, просто огромная бетонная коробка прямоугольной формы с торчащей из блока арматурой. Внутри обледенелые колонны и дыры в перекрытиях между этажами, вероятно, там, где должны были быть лестницы. Еще и снега намело через пустые оконные проемы. «Смотри», — крикнула Мета, которая шла немного впереди, не совсем, конечно, свежий, но след. Я склонился над тем местом, куда она указывала, и разглядел глубокий отпечаток ноги дроида, уже хорошенько припорошенной ледяной крошкой. Ведьмачье чутье ничего не определило. За 4 дня все следы исчезли, а на панорамной картинке от искорки были лишь бетонные постройки, где-то целые, а где-то не очень. Разломанные балки, сваленные в кучу стройматериалы и сломанная строительная техника внутри тех, что успели поставить. Мета легко прыгала по сугробам, рассматривая каждый сантиметр местности. Все же привычка быстро перемещаться по арене сказывалась и на манере ходьбы в обычной жизни, то есть в обычной жизни дроида. «Алекс, иди сюда. Похоже, это место видел Крис», — крикнула девушка, смотря в окно напротив. «Ага, городок проглядывается». Я подошел к Мете, и мы вместе стали рассматривать сломанную плиту, открывшую вид на подвальное помещение, в центре которого зияла внушительная дыра, вокруг которой валялись осколки бетонных плит и куски льда, да более знакомый почерк. «Сам так умею, и судя по оплавленным краям камней, и инструмент у меня похожий есть. Явно, здесь поработали буром, и судя по обломкам, лежащим ровным кругом, выкапывались изнутри». Я активировал фонарик и посветил в дыру. Вертикальная шахта, метров 15 в глубину, диаметр ровно такой, чтобы средних размеров дроид мог размахнуться, пробивая себе ступеньки. Сканеры чутье молчали. Очевидно, что фоггеров тут больше не было, поэтому мы по очереди спустились в прорубленный проход. «Что за чертовщина?» — воскликнула Мета, когда оказалась внизу. Меня увиденное не так сильно удивило, так как с подобным, даже в более крупных размерах, я уже сталкивался. В небольшом помещении с дыркой в потолке стояли 2 ряда прозрачных капсул, по 8 штук в каждом, 12 открытых условных камер хранения и 4 закрытых. Внутри открытых, несколько выступов и креплений для фиксации дроидов, тонкие нити, пронизывающие всю структуру. Внутри закрытых, не пережившие спячку фоггеры, все один в один как в подобном хранилище рядом с Банневилем. Только там была целая рота, а здесь небольшой отряд. Я подошел к ближайшему закрытому контейнеру и быстро вспорол клинком крышку, разглядывая тело туманного дроида. Голова завалена на бок, через весь визор бежала едва заметная паутинка трещин, будто сосуды в глазах полопались. «И здесь такой же», — сказала Мета, которая занималась соседней капсулой, и, расковыряв руку Фобгера, вынула оттуда короткое лезвие. «Это же не считается разграблением гробниц», — поинтересовалась Мета. «Или считается? Хах, до гробниц мы еще не добрались. Хорошая штука, хоть и расходный материал, но пригодится», — добавила девушка и теперь разобрала свое предплечье, чтобы заменить лезвие. «Ты не против, я остальные заберу?» «Я был не против. Конечно, так себе кастомное решение, но для простых дроидов без системы и навыков подойдет». Сам прошелся по всему периметру стен, в поисках нычек. Нашел одну, но пустую, и полез вскрывать то, что было под капсулами. В нераскрывшейся обнаружил 4 маленьких монолита, все без заряда, при этом 3 еще и треснутые. В пустых контейнерах монолиты отсутствовали, те, кто отсюда выбрался, ушли не с пустыми руками. Вопрос в том, куда они ушли. Мы выбрались обратно и вернулись к осмотру местности. Я дал задание Искорке еще раз тщательно просканировать округу. Не только завод и Времянки, но и всю долину. Нужную нам цепочку следов мы в итоге раскопали возле западной стены недостроенного охранного забора. Вела она в невысокие горы, где на горизонте маячила аномалия. Серебристый круг трепетал почти на самой вершине холма. Выбрались за ограждение и вскоре оказались на узкой дорожке, которая шла в обход холма, насколько позволял ландшафт. Ускорились, при этом продолжали искать следы. Свежие сколы на камнях, убитый скайкрафтовой пулей стригун, тушки ящеров, с которых никто и не подумал собрать трофей. Перелезли через небольшой перевал и стали спускаться в долину. Аномалия осталась справа от нас. Ее неровные края дрожали в лучах ненадолго проглянувшего солнца. «Что это было? Там, внизу?» — спросила Мета. «Своеобразное хранилище», — отозвался я, — «законсервировались перед катастрофой и оттаяли в нужный момент. Удивились, наверное, что над головой стройка, но не растерялись. Ну это если упрощенно, ясно. А много таких, я уже второе нахожу, в новостях про пару десятков читал. Ксарам хоть и выпустил отдельную директиву на поиск и проверку производств, шахт, подземных катакомб и всего, где можно укрыться, но такие норы скорее случайно находят, и, как в нашем случае, слишком поздно. Меж тем мы пробрались в соседнюю долину. Тут тоже находилось маленькое поселение, которое даже не было обозначено на общей карте. Составленные вместе ангары, уменьшенный раз в 20 вариант кишки, ведущий к ним старенький шлюз, обшарпанные Времянки, 2 нестройных ряда которых образовали даже своеобразную улицу. Аномалия, которая по всем законам должна была остаться сзади, снова маячила на горе перед нами. Кажется, никакие законы тут не работали. Я просканировал пространство, обнаружив несколько включенных дроидов, и начал спускаться к поселку. «Поспрашиваем немного, если голяк, то вернемся к машине и домой», — сказал я, проходя мимо Времянки, у которой стоял старенький транспортник. Странная конструкция в виде вручную модифицированного багги, которого снабдили полноценными дверями и крышей. Рядом с машиной в ящике с инструментами замер не менее древний инженерный дроид. В соседней Времянке я не сразу, но заметил еще одного, застывшего перед небольшим окном без стекол, но с решеткой. Стоял, не шевелясь, то ли в отключке, то ли вообще давно списанный. Еще один застывший стоял прямо перед входом в главный ангар, на котором, заикаясь, моргала неоновая вывеска с надписью «Мастерская». При этом сканер вел себя странно, то определял дроидов как включенных, то стирал все маркеры, как несуществующие. Хорошо хоть тумана не было, а то получились бы отличные декорации для фильма типа Silent Hill. «Мне здесь не нравится», — прошептала Мета, словно прочитав мои мысли, и достала из-за спины айсмастер. «Какой-то город призраков, или типовая глубинка в еще большей глубинке», — ответил я, но скаутган тоже активировал. «Эй, уважаемый!» крикнула Мета, обращаясь к дроиду-механику, а потом повторила еще несколько раз, меняя языки. Но ответа не было, вообще никакой реакции. Либо совсем старая модель без микрофонов и динамиков, либо нас просто игнорировали. Зато от ангара раздался скрип, и дверь шлюза, вздрогнув, медленно поползла вверх, а слева показалось, что моргнул визор дроида в окошке. Я обернулся на Времянку, где вообще никого уже не было. Дроид исчез. «Кажется, нас приглашают», — прошептала Мета. «Ага, и по законам жанра фильмов ужасов. Нам, конечно, надо зайти внутрь, но, черт, всегда есть какое-то «но», — перебила меня Мета с явной грустью в голосе. «То есть не пойдем, но», — повторил я, выдержав паузу, — «кто мы такие, чтобы нарушать законы жанра? «Конечно, пойдем». Глава 22. Я, по сути, договорить еще не успел. Амета уже рванула к открывшемуся шлюзу. Замерла за углом и метнула внутрь разведывательного дрона. Тоже разработка КСАМ. Шарик, отдаленно похожий на искорку, только с минимумом функционала. Перемещение по земле, сканирование пространства и передача картинки с камер. Мета поделилась картинкой, и на втором экране в нижнем углу началась строиться проекция. Дрон залетел метров на 15, еще пару метров прокатился и начал строить проекцию. Белые светящиеся линии зажглись на уровне пола и побежали во все стороны. Появилась проекция транспортника, сначала бампер, крыло с колесом, кузов целиком и кабина. За ним второй транспортник на парковке. С другой стороны, мастерская, стойки подъемника, занятого транспортником, боксы с инструментами, гора покрышек. В центре, барная стойка, несколько высоких круглых стульев и четко видимые пивные краны, торчащие из столешницы. За стойкой стоял дроид, либо очень уродливый фобгер, либо очередной инженерный кастом, но хотя бы включенный. Сбоку двери, возможно, на кухню, возможно, во внутренний зал мастерской. На стальных столах одновременно можно было и готовить, и что-нибудь мастерить. Возле них тоже нашлась пара дроидов. Вдоль четвертой стены стояли аппараты, по типу игровых и музыкальных. Дальше слепое пятно, возможно, холодильник. Но, может, и склад с чем-нибудь ценным. Ну или с засадой фобгеров. Проекция пошла дальше и выше. Высветились балки высокого потолка, что-то типа балкона с еще парой дроидов. А снизу дрон провалился всего на пару метров, показав верхушки генераторов, сейчас выключенных. Если раньше здесь и была органика, то точно не сейчас. Света в помещении было мало, лишь ровный квадрат света на полу, падающий через распахнутый шлюз и отдельные смазанные огоньки с визора дроида за стойкой игровых автоматов вдоль стены. Прибор ночного видения у дрона явно не тянул, обычный слой картинки передавал совсем не информативный полумрак. По звукам и тепловизору тоже минимум, что-то скрипит в подвале, и один из транспортников еще совсем недавно работал. Хоть искорку отправляй на разведку, но Мете, видимо, таких данных оказалось достаточно, и она уже шагнула вперед. А за ней, бодро переваливаясь стальным задом, прошествовал хомяк. Я еще раз сверился с проекцией, прикинул возможные простреливаемые зоны и наоборот глухие, откуда можно будет вести оборону, и тоже пошел вперед. Если это какая-то игра, то пора уже ее заканчивать. С правилами-то все ясно, правил нет. Дроид за стойкой вздрогнул, словно только нас увидел и поднял руки над стойкой. Распахнул их в псевдорадостных объятиях, продемонстрировав скайкрафтовую бейсбольную биту в одной руке и силовой кастет в другой. Сразу же, как по команде, из-за машин выступило еще три кастома, с другой стороны появилось еще двое, а замкнулась коробочка теми, кто мелькал снаружи, они перекрыли ворота. 5 минут, сказала Мета невозмутимым тоном, передвинув айсмастер за спину, и активировала свои клинки. Где-то под потолком два фобгера, ответил я в рацию, так чтобы окружающие не слышали голос. Уверен, сканер их не берет, а пыль с балки осыпалась, плюс скрип. Почему не нападают? Спросила Мета и сама же ответила. Считают, что мы ведем трансляцию, типа для операторов или тех, кто посмотрит запись, все будет выглядеть как драка с обычными дроидами, и ударит в последний момент со спины, это как вариант, а, возможно, ждут подмогу. Окей, тогда 4 минуты, засекай. Я сама, хмыкнула Мета и сорвалась вперед, она еще и таймер кинула, поверх картинки с проекцией. Странный метод проявить себя на испытательном сроке, но вынужден признать, что эффективный. Уже на 3.57 она рывком врубилась в бармена, свалившись вместе с ним за стойкой. Остальные кастомы бросились за ней, оставив меня тем, кто пришел с улицы. К механику и призраку присоединилось еще трое, и теперь они полностью перегородили ворота. «Не сейчас, парни, у нас здесь сотрудник хочет впечатление произвести», пробурчал я себе под нос, сместился в сторону и ударил по блоку управления шлюзом. Активировал энергетический удар, отбросив дроидов, чтобы дать возможность воротам закрыться. Мета тем временем выпрыгнула обратно на барную стойку, держа в руках голову дроида. Торчащие провода еще даже искрились. Страйкер метнул свой импровизированный снаряд в ближайшего кастома и рванул в другую сторону к еще двум. «Ладно, 5 минут», — донеслось от девушки. Сплав у них какой-то адский. Я сместился к музыкальному аппарату. Была идея включить какую-нибудь бодрую музычку, но на самом деле, Я, наконец, засек одного из фобгеров. Элитный самурай, сейчас больше похожий на ниндзя, сливаясь с темнотой, проскочил по балке в сторону барной стойки, где мета выдавала сейчас какую-то дикую смесь из боев на арене и хоккейного мордобоя. И, возможно, действительно могла бы уложиться в 5 минут, если бы это были обычные кастомы. Адский сплав, хитрое покрытие или каким-то секретным чудом установленная силовая броня, не знаю, но апгрейд фобгеры сделали существенный. Кастомы, как чертовы зомби, просто отказывались ломаться. Еще и по скорости они превосходили страйкера, но к счастью для меты не по опыту, полученному за несколько сотен боев на арене. Пока мета долбила одного, три проникающих в грудь, шипом на локте в лоб и четкий удар коленом в подбородок, второй рванул, намереваясь прижать ее к барной стойке. Хотя там и пополам сломать было можно, если четко хребтом приложить о край. Но промазал, в последний момент пропустил удар под колено. Споткнулся и, уже не успев поймать равновесие, визором поймал тот самый край стойки. А мета, крутанувшись, уже опять доламывала первого. Еще три удара. Первые два практически перебили дроиду руку, а третий с жутким скрежетом прошелся по шлему. От таких ударов мой старенький таймыр уже давно бы крякнулся без возможности ремонта по гарантии, но эти зомбоиды лишь искрились и дымились, но вставали и продолжали упорно лезть на страйкера. Мета матюкнулась, глядя на погнутый клинок и выдав серию ударов локтями и коленями, оттеснила трех дроидов в зону мастерских, налетела на них или даже среди них, учитывая скорость и маневренность, и неплохо отработала по конечностям. У одного раздроблено колено, второй вообще в полоборота перекручен и теперь двигался только бочком, но все равно двигался, а третий с раздробленными ступнями полз на четвереньках. В довершение всего в бой вернулся бармен, поднялся из-за стойки и, не пойми на что ориентируясь, начал махать битой в опасной близости от головы страйкера. Понты с арены, это, конечно, хорошо, но я все никак не мог вычислить второго фобгера. Да еще и уличные практически сломали шлюз и были готовы вписаться в драку. Активировав маскировку, я тоже сместился в зону мастерской. Ушел в тень, оказавшись рядом с подъемником. И когда мимо поковыляли подранки, сбил крепление, уронив на них машину. Транспортник рухнул почти с двухметровой высоты с таким грохотом, будто что-то взорвалось. Машину, прихлопнувшую дроидов, перекосило. Одно колесо отлетело, а остальные сложились, распластавшись по полу. Два кастома, наконец-то, затихли, а третий, обрубленный в районе спины, все еще полз, скребя руками по полу. В визоре меты сверкнуло что-то недоброе, словно я у нее игрушку любимую отобрал, но от комментариев она воздержалась, снова бросилась за барную стойку на бармена. И тут, наконец-то, проявился первый фобгер. Черным пятном сорвался с потолка, прыгнув на спину мете. «Сзади!» — крикнул я. «Знаю», — огрызнулась мета, развернувшись за мгновение до удара фобгера. Долететь не успел, натолкнулся на прямой выстрел из флоберга, словно обняв взрывную волну, впитал ее в себя и кубарем отлетел в стену. Мета проследила за его полетом, удовлетворенно кивнула и, перезарядив флоберг, снова скрылась за стойкой. Только локоть мелькал над столешницей и слышался скрежет ударов. Через пару секунд страйкер появился в поле зрения, выровнялся, размял голову и плечи и, взмахнув трофейной битой, забрался на стойку, просканировал пространство и указал битой на оглушенного фобгера. Тот тоже уже поднялся, стоял, чуть покачиваясь, и, судя по движению энергии вокруг него, быстро регенерировал. Вокруг его рук разлилось едва заметное свечение, словно он накачивал какой-то навык. Фобгер переводил визор с меня на мету, и в итоге остановился на страйкере. Секундная пауза, а потом мы все вчетвером рванули кто куда. Мета с фобгером навстречу друг другу. Я в сторону, а второй фобгер, намеревавшийся напасть на меня со спины, прямиком в стойку подъемника, возле которого я стоял. Выдал его не сканер и даже не хомяк, который активно вписался и рвал на запчасти безногого, а банальное отражение в треснувшем окне транспортника, плюс безразличие первого фобгера в мой адрес, хотя я стоял ближе. Мета сшиблась с фобгером, бита против силовых перчаток, активировавшихся вокруг его рук. Каждая встреча кулака с битой сопровождалась энергетической вспышкой, практически как силовые мечи джедаев, но любоваться было некогда. Я рванул к своему противнику и прежде чем он успел отлипнуть от столба, подняться и развернуться, ударил его под колено, возвращая на землю, придавил энергетической волной, замедляя его движение, и ударил клинком в затылок, для надежности, дважды, а потом еще и шею свернул, глядя в затухающий визор. «Эй, это мой был!» — возмущенно крикнула Мета. «Время вышло», — ответил я, глядя на таймер. «Минуту уже еще накинули». Фыркнула Мета и с удвоенной скоростью набросилась на Фобгера. Бита выглядела уже так, будто ее кто-то погрыз. Ни одного гладкого места. Но и Фобгер уже практически лишился одной кисти. Не кулак, а какая-то закорючка из пальцев со сплющенным кастетом. Но, похоже, это его особо не смущало. Он и с одной рукой отлично справлялся. Не только парировал удары Меты, но и пытался контратаковать. Дважды достал Страйкера, выбил кусок брони на плече и обтесал подбородок. Будь у Страйкера нижняя челюсть, то она, скорее всего, уже бы валялась где-нибудь на полу. Но развить свои успехи он не мог. Мета не сбавила скорость, а, наоборот, усилилась, нанося удары по уже сломанной руке и обрабатывая незащищенный бок. И, наконец, дотянулась до шлема. Во все стороны брызнули осколки визора. Фобгер осел, а Мета издала что-то типа победного воя. 4:30. Об пол взынькнула мятая и уже ненужная бита. Как раз 30 секунд хватило бы на второго. Ага, а эти? Я показал на кастомов, наконец-то проломивших шлюз. Неучтеночка, пща, хмыкнула Мета и, оглянувшись по сторонам, подобрала большой гаечный ключ. Один условно живым нужен. Я посмотрел на тело в зубах хомяка. Фу, брось каку, вдруг там и правда покрытие какое-то химозное. Принято, но сейчас хотя бы не мешай, попросила Мета, достала флоберк и двинулась на перерез дроидам. Попкорна, к сожалению, нет, но оценить, как я работаю, можно. Мета выстрелила из гранатомета, отбросив трех дроидов обратно на улицу. Налетела на четвертого, сразу ломая гаечным ключом ноги, а потом на пятого, которым оказался уличный механик, и накинула ключ на выступ на шлеме, а потом словно гайку размашисто так несколько раз повернула против часовой стрелки. Ожидаемо не открутила, но все шейные модули переломала в стальные щепки. Добив эту труху клинком, отсекла голову, швырнула ее на улицу и сама скрылась там же. Я подошел к дроиду со сломанными ногами, то самое привидение, что мелькало во времянке. Отбил вскинутую на меня руку с тазером, потом вторую с клинком выкидушку, не навык, а скорее фронталка, как у Меты. Развернул дроида, заломав обе руки, и потащил к подъемнику. Пригвоздил дроида на боковой выступ и поднял в воздух вместе с остатками машины. Убедился, что дроид просто так не соскочит, и пошел уже нормально осматривать помещение. Нашел генератор и врубил свет, ночное зрение работало, но так было удобнее. Прошел за стойку в соседнее помещение и добрался до двери в слепую зону сканеров. Вскрыл дверь и обнаружил многофункциональную морозильную камеру. По центру свалены трупы людей, скорее всего, настоящих владельцев мастерской. Слева, стеллаж с органами монстров, вероятно, местные подрабатывали зачисткой, справа, пара ящиков с пивом и еще какие-то припасы. Мда, никакой секретной базы Фобгеров, скорее просто перевалочный пункт. Проснулись, собрались, обзавелись тачками и растеклись по всему сектору. И как их теперь искать? Сам спросил, сам ответил. Навыками некромантии, видимо, раз они тут все такие зомби. Вернулся в мастерскую и проверил своего Фобгера. Изучил содержимое встроенных в броню подсумков и разжился необычной мастер-схемой. Пластина была толще обычной примерно в полтора раза, а картинка разделена на три части с символами, пусть в едином стиле, но все-таки разная. Хоть что-то, а то опыта за него дали мало, плюс скайрафтом здесь даже не пахло. Такое впечатление, что недавно проснувшиеся фобгеры еще слишком слабо развиты. Еще и скайкрафтом не богаты, даже на активацию навыка не хватает. Иначе непонятно, почему он такое добро в кармане носит, а не использует. Внимание! Обнаружен новый системный навык – акробатика. Для изучения доступны три навыка – рывок, отскок, прыжок. Для активации необходимо 10 унций скайкрафта. Будет произведена перестройка модулей. Я не успел подтвердить активацию, системное сообщение мигнуло. Побежала строка загрузки и появилось новое сообщение. Пересчет параметров, а затем появилось новое сообщение. Система распознала, что рывок у меня уже есть, и снизила требования по количеству скайкрафта. Супер. И скидкой 3 по цене 2, надо брать. Я тут же подтвердил активацию, потратив почти весь имеющийся на руках скайкрафт. Даже в аварийную заначку влез. Перед глазами возник силуэт оригинала, а места так называемых суставов на ногах, голени и колени засветились красным светом. Так, в мое время в рекламе лекарств очаги боли изображали, но боли я не почувствовал, что-то среднее между щекоткой и щипанием за кожу. Но и это быстро пошло, а силуэт сменился на бегущие строчки с параметрами, а в ветке навыков рядом с рывком появились новые иконки. Отскок и прыжок по описанию ничем не отличались от рывка с той лишь разницей, что первый был, по сути, обратным действием. Резкое стремительное движение, которое позволяло разорвать дистанцию и моментально, без разворота, вырваться из потенциальной хватки противника. Прыжок, соответственно, делал тоже ускорение, но уже вверх. Как говорится, быстрее, выше, сильнее, а вдобавок имел пассивный бонус в снижении урона при падении с высоты. Расход энергии только был конским на первом уровне, но в отличие от стандартного рывка, который тоже поднял уровень, еще больше сократив расход энергии на использование, скакать вверх и назад на постоянке было бы странно. Я тут же проверил оба навыка. Отскочил на 3 метра назад, заодно активировав крафт-компакты. Если потренироваться, то я не только из толпы смогу вырваться, но и пострелять в нее по ходу движения. Прыжок выдал меньшие показатели. Крышу я не пробил, подпрыгнул примерно на уровень своего роста и смог ухватиться за балку, на которой до этого прятались фобгеры. Быстро там осмотрел уровень второго этажа, ничего там не нашел и спрыгнул обратно. Сработала пассивка, и я, как кошка, приземлился на пол мягко и совершенно бесшумно. «Развлекаешься?» – спросила Мета, вернувшись в мастерскую с тачкой, в которой грудой лежали сломанные кастомы. «Так, на всякий случай прихватила, если изучать их будешь». «Буду, сгружай». «Ты как, критические повреждения есть, только гордость?» – устало усмехнулась Мета. «Мне срочно нужен нормальный дроид. Осмотрись пока здесь повнимательней, а я пленного изучу». Глава 23. «Я прошелся по мастерской, собирая инструменты, которые могут мне понадобиться. Всерьез некромантом или каким-то пыточником я себя не ощущал, скорее вернулся в прошлое, в те дни, когда еще в Новосибирске возился со своим первым спотом. Искал запчасти на свалках, разбирал, собирал и комбинировал, обложившись грудой справочников и инструкций. Сейчас многое изменилось. Есть искорка, есть навык механика, но и технологии поменялись. Освободил от мусора один верстак, а с остальных собрал все, чем можно было зафиксировать вражеского дроида. Тиски, цепи. Ну, ладно, может, в чем-то и пыточник. Выложил дроида на верстак, надежно его зафиксировал и параллельно с глубоким сканированием искорки, начал визуальный осмотр. Базовая модель, которую фобгеры подвергли модернизации, была довольно распространенной. Китайская разработка с мелодичным названием Тисяхуа Гандиен Бинбин, или что-то похожее. Насчет правильного произношения внутреннего переводчика я был не уверен, но в народе его прозвали просто «Маджонг», по легенде за то, что конструкция была сильно перемудрена и ремонты первых моделей сильно напоминали эту игру. Куча парных деталей и в любой момент, если тронешь не те, то заклинит всю систему. Пофиг, разбирать я его не собирался. По форме он недалеко ушел от Таймыра, ну или Таймыр недалеко ушел от Маджонга. Кто у кого подрезал дизайн, история умалчивает. Тот образец, что лежал передо мной, отличался от базовой версии в первую очередь броней. Переработанные скайкрафтовые листы были довольно аккуратно приварены к каркасу, не снижали мобильность, но при этом закрывали самые уязвимые места. В том числе и шлем был изменен, появилось нечто типа забрала и козырька, частично закрывающих визор. Но главное отличие от всех ранее виденных мной инженерных дроидов было в тонкой сетке с микроскопическими датчиками, идущей по всей броне дроида. Широкие, сантиметров по 20, ячейки, в каждом узле которых скрывалось нечто похожее на микрочип. Маленькая капсулка, размером со спичечную головку, спрятанная в углублении корпуса. Высверлили полость, установили микрочип, а потом подключили к общей цепи. При этом все чипы были активны и излучали слабый, но заметный ток энергии. Немного помучившись, выковырил один и заметил, как он тут же погас, оторвавшись от общей цепи. «Это динамический модуль управления», — подсказала искорка, — «контроль, координация, интеграция в энергетические потоки мерзлоты. У тебя такой же, только более технологичный. Получается, что с их помощью оцифрованный фобгер может синхронизироваться с обычным дроидом. Если упростить, то да», — пискнул дрон и для наглядности выдал мне две проекции. Слева — мой оригинал, внутри головы которого светился зеленый шар, от которого, как кровеносные сосуды или нервные окончания по всему телу расходились линии. А справа, Маджонг, у которого не было энергетического центра в голове, зато по всему телу, как какая-то ветрянка, были разбросаны зеленые огоньки. Похоже было на маркеры у актеров, с кого потом рисуют трехмерные мультики. Они могут управлять дроидом как целиком, так и по частям, при необходимости концентрируя сигнал в нужном месте, продолжила Искорка, по сути объяснив зомби природу дроидов. Так, а Фоггера покажи, я повернулся к трупу, на всякий случай активировав крафт-компакт. На экране появилась третья проекция, практически неотличимая от моего оригинала. Ладно, эти хотя бы нормальные. А вот обычные инженеры теперь получаются самые опасные, что ли? Типа бессмертные, оцифрованный Фоггер, как какой-то Кощей может гонять свое сознание по всем этим модулям и прятаться хоть в яйце, хоть в пятке, а потом и прыгать из дроида в дроида? В теории да, но на практике нет, ответила Искорка. Видимо, последние фразы я вслух сказал. На практике это билет в один конец. Поясни. Данные в моих архивах показывают, что принятие подобной формы, по сути, расщепляет сознание. Это необратимый процесс, и, как показали опыты, личность перестает существовать. Остаются только определенные алгоритмы. Для органических существ я бы назвала это инстинктами. То есть все-таки зомби, еще и камикадзе, но хоть одноразовые. Я задумался, а словно в подтверждение моих мыслей из-за барной стойки выползла рука бармена и, подтягиваясь пальцами, поскребла в сторону брошенной биты. И как их убить полностью? Отдельные участки цепи, потеряв целостность, также теряют и доступ к притоку энергии. Разрушенная цепь еще какое-то время сохраняет заряд, но потом распадается. «Хорошие новости», — сказал я и поймал ползущую руку, пристроил ее на верстаке, так сказать, на попа, чтобы только пальцами в воздухе шевелило, и включил секундомер. «Ладно, посмотрим, а взломать их можно?» Оказалось, что можно, но не через искорку, а дедовскими методами. И тут я уже развернулся, и родная стихия, и исследовательский азарт. Честно скажу, испытал облегчение, поняв, что передо мной уже даже не сознание, пусть и врага из будущего, но все же в какой-то степени человека, а лишь озлобленные инстинкты. Действительно, зомби с искусственным интеллектом. Я развернул дроида на верстаке, чтобы получить прямой доступ к типовым модулям. В первую очередь меня интересовала память. Выковырил динамические модули вокруг блока управления, а потом расковырял крышку и подключил найденные в инструментах провода. Еще и тач-панель одолжил. Пусть у меня и пассивная защита от вторжения в сознание, но выводить данные сразу к себе в систему не хотелось. Подзарядил тач-панель, оставшуюся от какого-то бедолаги из местных. Включил и сразу, даже без пароля, провалился в открытую базу данных транспортника, который здесь чинили. Подключился к сети и тут же связался с Дышем, запросив у него софт для взлома Маджонга. Пока все это дело загружалось, поболтал с ним. Неожиданно получил скидку и привет от бабушки за случайное спасение. Про Сюин толком информации не было. После теракта в Научграде китайские ученые как-то резко попрятались по тайным лабораториям, раскиданным по мерзлоте, и выставили уровень секретности на максимум. За неспешным разговором с Дышем пробовал играть в камень-ножницы-бумага с рукой дроида. Но кроме попыток дотянуться до меня и придушить, осмысленного контакта не произошло. А через 10 минут она вообще отключилась. И судя по тому, что мета перестала вздрагивать и чертыхаться, каждый раз мелькая среди транспортников, то и остальные дроиды тоже. «Алекс, а как вы добычу делите?» — спросила мета, выложив на барную стойку очередную найденную ценность. «Все в общак фирмы, а потом премируем особо отличившихся или тех, кому найденное поможет отличиться в дальнейшем. Что-то ценное нашла. Самое ценное — тачки. Две в идеальном состоянии. Старички, но будто предпродажную подготовку прошли. Скорее всего, местные действительно кого-то еще ждали. Но пока никого. Я датчики снаружи оставила. Я тоже уже выгнал искорку прогуляться по поселку и ближайшей округе. И нашел только следы машин, уходящие из поселка. Еще и разделившиеся на ближайшем перекрестке. Что-то еще. Все старые, но крепкие. Снайперка, два дробовика, патроны с какой-то химией, но из дрянного Астериуса. Инструменты неплохие и холодника немного. Из приличного, пожарный штурмовой топор и у Фоггера пара тычковых ножей. Тоже у местных отобрали. Ты не против, я себе заберу, чтобы в дальнейшем отличиться, а? Пробьем по базам, есть ли еще в живых какие-то владельцы из местных. Если нет, то забирай, а остальное в общак», — ответил я и вернулся к тач-панели, где закончилась установка. «Супер, я пойду поселок еще обойду». Мета ушла, а я сфокусировался на взломе. На какие-то супероткровения, типа карты с берлогами еще не проснувшихся фоггеров, я не рассчитывал или точных данных, кого и с чем ждут, но вдруг запустил червя и довольно быстро пробил базовую оболочку маджонга, но потом провалился в нечто настолько запущенное, что только полчаса фильтровал то, что вижу. Где старая оболочка, где новая, а где просто китайский не перевели. Программа дыша, как могла, пыталась визуализировать систему, некий набор кода, бегущие строчки а-ля матрица, водопадом льющиеся по экрану. Первый массив данных прошел, и матрица изменилась, появились пустые строчки. Потом, наоборот, словно замазанные, как в секретных досье. А потом и вовсе столбики символов начали распадаться и меняться, будто какой-то червь уже давно был в системе, а теперь, как игра змейка в старом телефоне, начал поедать все остальное. Хотя, почему как? Конкретно змейка чистила данные, удаляя все архивы. Откатить или хотя бы остановить процесс мне не удалось, только слегка замедлить. Я провалился дальше, начал метаться между папками, пытаясь понять, что искать-то. Карты, навигатор, заметки или календарь с напоминалкой об этапах вторжения, да еще и точными координатами. Пока ругал себя за неуместные шутки, прямо перед глазами исчезло две папки, удалившись без возможности восстановления. Резко, уже без разбора, начал копировать все, что было. Какие-то отчеты, спецификации на охранные системы и сигнализации, потом досье на компании, данные на владельцев, заказы на транспортники, инструкции по их взлому, странная коллекция, будто здесь угонщики скрывались. Хотя, что им еще здесь делать, до тракта далеко, завод так и не построили, чужих и залетных нет. Идеальное место, вот только фоггеров в расчет не взяли. Так, а это что? Я провалился в какой-то подраздел системы, похожий на карту. Пунктирные линии, топографические знаки, все как-то совершенно несовременно. Никаких подписей, гуляющий во все стороны масштаб, какие-то дополнительные слои и мигающая точка в центре. Ровно в том месте, где мы как раз находились, зафиксирована передача сигнала, прогудела над ухом искорка. Перехватить или отследить можешь, нечего перехватывать, передачи данных нет. Это аварийный сигнал тревоги. Вернувшийся дрон скопировал карту с тач-панели и попытался наложить ее на стандартную системную. Четыре направления, но ответ идет только из одного. Карту залило штриховкой. Все, что было перед глазами. Пришлось сильно уменьшить масштаб, чтобы разглядеть четыре выделенных овала. Три ближе к центру сектора, а четвертый со стороны пустоши и со стороны границы сектора. И он уже частично наполз на поселение. А поточнее, ближе подъедут, будет поточнее, фыркнул дрон. Так себе подсказки. В каждый, что в центре, влезает с десяток поселений, ферм и производств. А потому, что рядом, те, кто принял сигнал, могут быть как в 20 километрах, так и на пороге уже стоять. Ладно, первых позже попробуем отфильтровать по сохраненным документам. Фоггеры, скорее всего, с какой-то конкретной целью движутся. А вот вторых. Мета, возвращайся, сказал я по рации. У нас скоро будут гости. Даже раньше, чем ты думаешь, ответила девушка. Вижу транспортник, груженный пикап, внутри четыре тела. Вернуться уже не получится, спалюсь на дороге. Понял, не высовывайся тогда раньше времени. За сколько управишься? Четверо, говоришь, фоггеры, элита? Возможно, но не уверена. Еще что-то фонит в багажнике, прошептала Мета, а где-то на заднем плане послышался шум двигателя. Так сколько? Я задумался. С одной стороны, понты, конечно, но с другой, отличная мотивация для Меты. Если я хоть чуть-чуть смог ее узнать, чтобы заслужить ее преданность, нужно заслужить ее уважение. То, что она пройдет испытательный, я для себя уже решил, такой боец в команде мне нужен. Алекс, забей, сказала Мета, это мне нужно тебе что-то доказывать, а я знала, что пойду за тобой с того момента, как увидела тебя на льду. 2 минуты, хмыкнул я, улыбаясь под шлемом, начиная отсчет с подтверждения визуального контакта, активировал маскировку и выключил свет в мастерской, открыл шлюз и сдвинулся за границу падающего света. Мне были приятны слова Меты, и доказывать ей я ничего не собирался, но вот себе захотелось. Не доказать, но проверить. Ставки растут, опасность повышается, так что надо держать себя в тонусе. Через 15 секунд на дорогу вырулил транспортник. Тяжелый четырехместный пикап с жестким кунгом. Новенький, по местным меркам, и мощный. Совсем не фоггерская машина, а скорее одна из угнанных, логотип ГМЦ с характерными, пронесенными через годы формами кузова. Эбби на такую давно облизывается, но даже Роберт с его замашками не готов вносить его в смету расходов. Черт, а машину-то жалко портить. Но визуальный контакт уже состоялся, я срисовал четырех фоггеров, за рулем недавно проснувшийся, а вот на пассажирском сидел элитный самурай, раскинув шлем наполовину лобового стекла. Ну, это если в оптику смотреть, то наполовину. На заднем сиденье еще два элитных. Я мысленно провел прямую линию от ствола скаутгана, через шлюз, потом на припорошенную снегом дорогу, и упер его в лобовое стекло. Задержал дыхание и, когда до машины оставалось всего метров 30, зажал спусковой крючок, выдав короткую очередь. Пикап тут же вильнул в сторону и дал по тормозам. Удивление на визоре молодого водителя, переданное через анимацию, читалось как открытая книга. А вот его сосед уже был не способен на анимацию, дырки в визоре двоились, наложившись на пробоины в стекле. Задние двери распахнулись практически одновременно. Вот только та, что была за водителем, сразу же захлопнулась, придавив дроида. На трех рывках я опередил, распался на двух риджи, активировав двойника, и впечатался в дверь. Прищемил ногу дроиду, и пока его сосед залип на двойника, пропихнул ствол крафт-компакта в щель и выпустил почти весь магазин Фоггера. Последние две пули оставил водителю, наконец, открывшему двери, высунувшемуся прямо под дуло пистолета. Четвертого, развеявшего моего двойника, я атаковал навыками Варлока. Подряд, словно карты тасуя, провел блокировки с замыканием, но все разы натолкнулся на защиту. А потом самому пришлось отбиваться, сразу три проекции Фоггера метнулись на меня, с двух сторон машины и по крыше. Быстро, слишком быстро и с явно более прокачанным навыком создания двойников, меня ударило разом с трех сторон. По ощущениям сжав в одну точку, еще и излучение какое-то включилось, все такие помехи, что я даже в упор не мог понять, кто из них настоящий. Я активировал отскок, разрывая дистанцию. Отстрелялся из второго компакта, но лишь всколыхнул три скачущих голограммы и выбил стекла в машине. Хреновая какая-то игра в наперстке или их вообще четверо. «Сколько?» — спросил я, пытаясь сбросить туман с экрана системы. «Полторы минуты», — ответил мета. «Помощь?» — отвечать я не стал. Двойники Фоггера, уворачиваясь и скача змейкой, уже снова были рядом. В руках у всех появилось оружие, разное: меч, спаренные клинки и короткое копье. Да, как так-то? Мой двойник так точно еще не умеет. Я отмахнулся энергетическим ударом, но лишь на полсекунды затормозил голограммы, заставил сбиться с шага, ломая их дружный строй, и атаковал сам, рванув между двойниками. Сам уже то ли змейкой, то ли в шахматном порядке скакал так, чтобы они мешались друг другу, и бил клинком. Каждый раз проваливался словно в воду, какая-то плотность была, но зацепиться не получалось, а у них получалось. Я пропустил два удара по шлему, все по касательной, но резкости картинки это не прибавило. Пришлось снова разрывать дистанцию, а потом еще раз и еще, каждый раз сканируя все больше пространства. Но четвертого Фоггера нигде не было. Легкий фон энергии шел от пикапа, еще один шлейф от страйкера со стороны времянок, и все. 15 секунд, донеслось от меты, меня прибьют раньше, в голове пронеслась мысль, а за ней сразу же копье и меч с двух сторон. Увернуться удалось, только уйдя в новый рывок. Я отмахнулся роем, устроив временное решето из одной голограммы, но меня достала вторая, полоснув клинком по плечу. «Да, где же ты, сволочь?» – прохрипел я не то от боли, не то от злости. Держась за плечо, начал медленно отступать. Двойники Фоггера дождались, пока дырявая голограмма срастется и снова обретет плотность, а снова двинулись на меня, растянулись, пытаясь охватить меня с трех сторон. Если что-то можно было выкрутить на максимум, напрячь или перезалить энергией, сканер, ведьмачье зрение, интуицию, чутье, да даже удачу, то я попытался сделать это все одновременно. Картинка перед глазами аж заискрилась, меняя яркость и контрастность. Я опять заметил фон в кабине пикапа и страйкера, начавшего движение в мою сторону. «Мета, не лезь, где-то еще один», промычал я, продолжая буквально выдавливать глаза себе и сканеру, расширяя зону поиска. «Капец, я понял, где был Фоггер. Он все время был в пикапе, сразу подсунув двойника вместо одного из первых трупов. Но было уже поздно, что-то оборвалось внутри меня. На контрасте между переизбытком направленной внутрь себя энергии и осознанием того, что Фоггер все время был у меня перед глазами. Картинка перед глазами схлопнулась, уйдя в черноту. Только ветка навыков мелькнула, как белые пятна перед плотно сжатыми глазами. Стала проваливаться в черноту, удаляясь, а потом резко, чуть ли не со взрывом, вспыхнула одной единственной иконкой, той самой, что появилась после поглощения киберведьмовского сердца. Внимание! Разблокирован предустановленный навык. Да, капец. И символы другие. Опять, что ли, переводчика искать? Глава 24. Уже никто не спрашивал, хочу ли я принять этот навык. Предустановлено, значит, получите и распишитесь. Тогда, хотя бы применяем. Я пропустил еще один удар от голограммы. Словно разрывной снаряд врезался под лопатку, хотя это был всего лишь меч двойника. Полупрозрачное лезвие появилось перед глазами, пробив Ориджа насквозь. Система заревела, затянув экран красной пеленой, но все-таки потянулся с мысленной командой на активацию навыка. Время вокруг замедлилось. Не знаю, на самом ли деле или только в моем воображении, но клинок копья, летевший мне в визор, потерял скорость, а потом и совсем застыл. Он дрожал, пытаясь сдвинуться, всего в паре сантиметров от моего лица. Края трепетали, будто его обтекает воздух на очень большой скорости. Усилием воли я переключил картинку на дальний план, и в потерявшем краски окружении отчетливо разглядел красный огонек в оболочке Фоггера. Может, это и есть сознание, а, может, просто то самое ядро управления дроидом. Я буквально продавил виртуальную кнопку и, наконец, активировал навык. Увидел свечение, поднимающееся из моей груди, а потом яркий луч, словно что-то во мне собралось в комок, а потом выстрелила. Луч с громким свистом, настолько громким, что даже тревожная сирена системы заткнулась, вылетел из Ориджа, проскочил насквозь и копье, и голограмму, не причинив им никакого вреда, и лобовое стекло пикапа, а затем влетел в голову Фоггеру, изображавшему труп на пассажирском сиденье. Не знаю, что я ждал, может, взрыв, такой, чтобы шлем Фоггера разлетелся на куски, замусорив салон брызнувшими во все стороны микросхемами, или, наоборот, что голову сплющит так, что визор замнет в ухо, а сверху залепит вторым, или хотя бы маленькую круглую дырочку во лбу с дымком и запахом паленого пластика, фигу. Вместо всего этого, у меня перед глазами выскочило системное окно доступа, за полсекунды промелькнуло несколько сотен кадров, от замочка и полосы загрузки до мельтешащих в переборе символов и развертывания взломанных файлов. Капец, кажется, я взломал Фоггера, а дальше произошло совсем уж странное. Луч расщепился на несколько тонких линий, которые паутинкой прыснули в разные модули Фоггера. Управлять я ими не мог, только, кажется, даже забыв дышать, смотрел на то, что мелькает перед глазами. Карта области с отмеченными на ней маркерами быстро сменилась на какие-то графики, данные из символов, сплошным потоком побежали строчки логов, отдельные видеофрагменты, снятые в мастерской, совсем какие-то бытовые, от ремонта транспортников до складирования трупов в морозильную камеру. Следом, несколько кадров где-то в заснеженных пустошах, работа с буром, взлом гробницы. Такое ощущение, будто я в кратковременную память провалился, а потом и в навыки Фоггера. Я узнал иконку иллюзии или, как я попросту называл его, двойником. Только в отличие от моего там была такая разветвленная ветка, что у меня всего навыком было меньше, чем в ней одной. И тут снова появилась полоса, похожая на загрузку, только еще динамично меняющиеся символы, будто это скорость. Черт, это не загрузка, это копирование. Я боялся поверить в то, что видел перед глазами. Неужели я научился копировать навыки? А, нет, все-таки не копирую. Никакой это не копировать, вставить. Капец, я, похоже, его вырезаю. По мере продвижения шкалы прогресса, иконки в системе Фоггера исчезали, а у меня появлялись. Я моргнул, и копье перед визором медленно стало отдаляться. Моргнул еще раз, и клинок, все еще торчащий в груди, медленно пополз назад. Черт, а все еще больно. Когда клинок с последним болевым толчком вынули из лопатки, я не выдержал и рухнул на землю. Просто сел, оглядываясь на окруживших меня голографических двойников. Охренеть, я потряс головой и снова проморгался. С трех сторон на меня смотрели двойники ассасина, мои двойники. Помимо того, что преобразилась форма, изменилось и оружие. мой клинок, мой меч, мой гарпун. Не глядя в окно своих навыков, просто на инстинкте мозг будто сам нащупал новую команду. Все было таким естественным, поэтому я просто махнул рукой в сторону пикапа. «Валим его», – прошептал я и устало откинулся на землю. Еще и руки раскинул, глядя на небо и ловя снежинки, падающие на визор. Энергии в Ориджи осталось меньше 5%, судя по логам, сначала проснувшийся навык разом съел треть, а потом его применение почти половину. Остальное ушло на компенсацию драки. Посмотрел ветку навыков и довольно улыбнулся. Похоже, сразу несколько уровней разом хапанул. Теперь я мог создать сразу трех двойников, миксовать оружие и менять им образ. Правда, сейчас образ был только мой, а дальше фишка напоминала адаптивную маскировку. Сначала изучи модель, потом только используй. Энергия медленно втягивалась из окружающей мерзлоты, по капельке наполняя аккумуляторы. Я слышал скрежет и звон битого стекла со стороны пикапа, уже хотел проверить, как там справляются теперь уже мои иллюзорные киллеры, но тут прилетело сообщение о полученном опыте и подзарядка подскочила сразу на пару процентов. Следом послышался хруст снега, и надо мной склонилась голова страйкера. «Что, запыхался?» – спросила Мета. «Ага, нормативы выполнял», – притомился чутко. Я махнул рукой. «Небо не загораживай, картинка хорошая. Там, вообще-то, буря идет с юга». Страйкер надо мной тоже посмотрел на небо. «Часа через два будет здесь. Мы уже уедем. Собирай пока все. Домой? Нет, проверим одну точку, которую Фогеры еще не вскрыли», – ответил я, параллельно разглядывая карту, перехваченную у Фогера. Нашел на ней мастерскую, обозначенную, как временный лагерь, недостроенный завод, откуда вылезли Фогеры, какую-то точку, откуда как раз вернулись Фогеры, и еще одну, так сказать, помеченную, но не перечеркнутую. «С машинами, что делать будем? Здесь оставим, настроим автопилот до 37-й, хотя бы до аномалий, а там встретит». Минут 15 меня никто не беспокоил. Я так и не выходил из синхронизации, но при этом находился в каком-то странном расслабленном полузабытье медитации, типа отдыхаю.